Выскочил, хлопнув дверью, и застыл на площадке. «Стой! Далеко не уйдешь!» За спиной сухо стукнулось, и что-то посыпалось. Долго стоял, не двигаясь, потом обернулся. «Так, как и следовало ожидать. Последнее время все у меня складно идет. Часть стены рядом с притолокой отвалилась от удара двери. Насквозь почти. Это уж слишком. Бежать отсюда?» Сделал шаг. «Далеко собрался?» «В том-то и ужас, что далеко не уйти. Максимум на 10 минут. Вот-вот Настя приедет. Такая у тебя теперь степень свободы. Да и то ты погорячился, пожалуй. Ни секунды у тебя нет. Если есть несколько минут до приезда дочери, то их надо срочно употребить на то, чтобы стенку заделать. А то приедет она с радостными надеждами. Наконец-то к родителям переезжаю, а тут грязь, разруха, дыра в квартиру и, главное, ругань. Быстрее все залатать. Как?» Устало сел на площадку. Откололась стена. «Новую стену, что ли, откуда-то принесу?» «И времени 7 минут относительной свободы. И надо уложиться». «Как?» — глянул в окошко на сумрачное небо. «Помоги. Давно не обращался к тебе и больше не буду». «Но и мне тоже надо немного пошевелиться. Дать ему шанс пойти навстречу. Минута, быть может, осталась. Спустился напролет вниз, и вот чудо. Стоит почти полный, чуть надорванный мешок цемента». Услышал. «Погиб». Вдруг глухой страшный голос во мне. «Почему погиб-то?» «Я нормально живу, ничего не требую. Один только раз в виде исключения». Глянул в окно. «Хорошо там, даже солнышко». Вбежал домой, звонко выхватил таз, спустился вниз, натрусил в него цемента, снова в ванную, водички подлил. Замешалось. Вышел на площадку, стал швырять с размаху сочные жмени в дыру. Лепится. Выпукло налепил, с запасом. Стал придавливать ребром доски, которая тут же на площадке валялась. Заметил, когда рука что-то просит, страстно вытягиваясь, скажем, во тьму кладовки. Тут же желанный предмет сам образуется, идет в руку, как этот вот кусок доски. Справный мастерок. Отлично. Залюбовался гладкой, сочной поверхностью. Счастье! Цемент, оказывается, такое умиротворяющее существо, когда его лепишь, потом старательно размазываешь, разглаживаешь, прикусив язык, настроение сразу успокаивается, улучшается, достигает ликования. От тяг! Склонив голову, залюбовался. Впрочем, любоваться тут некогда. Скоро дочурка приедет, а потом и Кир с машиной. День переезда. Вернулся в квартиру. Осторожно защелкнул замок, чтобы никто ни о чем не догадался. Отнес тазик в ванную, беззвучно поставил и в прихожей ожидающе сел, чтобы сердце не билось, успокоилось. «Какие волнения, стрессы? У нас все в порядке». Брякнул звонок. «Откроешь?» — крикнула с кухни жена. «Открою!» — кинулся открывать. Стоит, смущенно сутулясь. Дочурка на голову выше последней заробки на двери. Жена, всплеснув ладошками, наконец-то выскочила.